Эпилог второй. 7 лет спустя. Ярослав. Я припарковал машину у детской поликлиники и посмотрел на часы. Майя должна была закончить прием 30 минут назад, но я знал, что она редко уходит вовремя. Всегда найдется ребенок, которому нужна дополнительная консультация, или родители, которых надо успокоить. Доктор Воронцова. После университета она 2 года отучилась в ординатуре и теперь уже несколько лет работает детским онкологом. Кто бы знал, что эта девчонка – настоящий воин. Она борется за каждую детскую жизнь, постоянно изучает новые методы исследований и борьбы с этой жуткой болезнью. Каждый раз, думая о жене, чувство гордости разливалось в груди. Друзья, видя, что я так же горячо влюблен в свою жену, как в первые годы брака, смотрели на меня с удивлением. И я видел, затаённой завистью. Когда-то я был таким же, как и они. Жил, словно следуя бизнес-плану с учетом установок моего общества. В нем принято иметь жену, любовницу, а то и две. Последних менять раз в пару лет, как наскучат. А спустя 10 лет можно обновить и супругу, на модель поновее. Так жили мои друзья. Впрочем, общение с ними давно свелось к редким и скучным встречам. Мне были неинтересны их заботы, а они не понимали меня. Банально, но мне не хотелось других женщин. За свою жизнь я многих перепробовал, но ни с кем мне не было так же хорошо, как с пчелкой. И я никогда не стал бы рисковать ее доверием, хотя падки на мои деньги женщины продолжали виться вокруг, что порой доходило до абсурда. Телефон завибрировал, сообщение от Майи. «Еще 10 минут. Последний пациент. Извини». Хмыкнул. «Типично». Ответил коротко. «Жду». За эти годы многое изменилось. Ваня пошел во 2-й класс обычной школы. Увлекся футболом и точными науками. Ему 9 лет, и он уже читает взрослые книги. Обожает фантастику. И постоянно задает вопросы об устройстве мира. Официально он по-прежнему мой племянник. Но я усыновил его сразу после свадьбы. Парень носит мою фамилию и давно называет меня папой. В нем много черт моего младшего брата, но жесты и мимика мои. Порой это сочетание меня просто завораживает. Мать постепенно смирилась с нашим браком. Далось ей это нелегко. Елена Михайловна всю жизнь мечтала о невестке из подходящей семьи. Но время сделало свое дело. Теперь она признает, что Майя – неплохая девушка и хорошая мать. Для матери это почти комплимент. С Ваней у нее особые отношения. Она души в нем не чает и пытается приучить к театрам, что ему категорически не по душе. Поэтому время от времени они с бабушкой ходят на футбольные матчи. И, кажется, у моей матери даже появился ухажёр – футбольный тренер Вани. Но это уже совсем другая история. Дверь поликлиники открылась, и показалась Майя. В джинсах и свитере, слегка уставшая после долгого дня. Мое сердце, как всегда, отозвалось при виде неё. 7 лет, а этот эффект не ослабевает. Она сделала мою жизнь яркой, наполненной смыслом. До нее все было серым. Работа, деньги, пустые связи. А с ней каждый день приносил что-то новое. Но сегодня в ней было что-то другое. Какое-то едва заметное волнение, странный блеск в глазах. Она села в машину и пристегнулась, но молчала. Обычно начинала рассказывать о работе сразу же. «Тяжелый день?» — спросил я, заводя двигатель. «Нормальный», — ответила она рассеянно, теребя ремень сумки. Я покосился на нее. Майя нервничала. Это было видно потому, как она кусала губу и барабанила пальцами по коленям. За эти годы я изучил все ее настроения, и сейчас что-то было не так. Что случилось? Она повернулась ко мне, и я увидел, что ее глаза блестят не от усталости, а от чего-то другого. От волнения. «Ярослав», — начала она, и голос слегка дрожал. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Я остановился на светофоре и внимательно посмотрел на нее, испытывая беспокойство. «Слушаю». Она глубоко вздохнула, явно собираясь с духом. «Помнишь, последние недели я чувствовала себя как-то странно. Усталость, тошнота по утрам. Я кивнул. Переживал за нее, стараясь не показывать ей свое волнение и не заражать ее своими опасениями. Но я до чертиков боялся, что Бог решит, что для меня хорошего хватит, и отнимет ее у меня. «Сегодня в обед я сходила к гинекологу в соседнее здание». Продолжила она, и голос становился все тише, а биение моего сердца тяжелее и чаще. Дышать стало трудно, и я ослабил узел галстука. Сдала кровь на ХГЧ и сделала УЗИ. Время замедлилось. «Ярослав, я беременна», — выдохнула она. «У нас будет ребенок, наш ребенок». Я резко притормозил и свернул к обочине, не обращая внимания на недовольные сигналы позади. Заглушил двигатель и повернулся к жене. «Ребенок, ты уверена?» Выдыхаю, ощущая, как ослабевают стягивающие сердце путы, как вновь возвращается способность дышать, а я готов благодарить Бога за еще один его дар. «Анализ крови не врет», — улыбнулась она дрожащими губами. «И на УЗИ уже видно. Срок маленький, недель 5-6, но это точно». Избавившись от ремня безопасности, порывисто сжал жену в объятиях, утаскивая ее к себе на колени. «Моя пчелка, моя любимая пчелка, спасибо!» Зацеловал ее губы, пока они не покраснели, испытывая восторг. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил я, и голос прозвучал хрипло от волнения. «Счастливой!» Ответила она просто, прильнув ко мне, как доверчивый котенок. Запах моей женщины дурманил разум, путал мысли. Вероятно, поэтому я не заметил ее напряженного взгляда. «А ты?» Тихо спросила она, и в ее глазах я увидел неуверенность. «Да», — сказал я, ощущая, как лицо буквально трещит от моей глупой и счастливой улыбки. «Чёрт возьми, да». Я не закончил фразу, просто наклонился и снова поцеловал ее. Она ответила. И в этом поцелуе было все: любовь, вера, будущее. «Как ты думаешь, Ваня обрадуется?» «Он будет в восторге», — уверенно сказал я. Постоянно спрашивает, когда у него появится братик или сестричка. Мы сидели в машине на обочине, привыкая к новой реальности. Еще утром мы были семьей из трех человек, а теперь нас будет четверо. 7 лет назад я думал, что ищу племянника. Оказалось, я искал свою семью.